Мы на хате вновь суббота, перед клубом ёбнуть что-то. Посмотри на стол сейчас, водка, виски, пиво, квас. Разливай по стопкам, ёбнем, время есть, пузырь накроем. Закурю одну, вторую стопку, ёбну я шестую. А теперь мне легче стало, водка вещь моя, отрава действует по полной. Новый мир веселый и я в форме, подъезжаем к дискотеке, заебись, опять налейте, все пора. И слегка плыву, говно, что впустили, суки, а то нахуй люблю. Перед входом фейс-контроль, я спокоен, ведь я свой. Проходя и сразу к бару, ёбнем водку, добавим жару. Заливаю вновь шары, я смотрю направо, ух ты, какая солнышко танцует. Шевели своим задом, сколько сучка здесь это любят. Но зона рёв и настроение просто класс. Огляделся я вокруг, ведь только-только первый час. Этот клуб, и мы опять здесь. Поднимите руки вверх, девчонки, в нашу честь. Пацаны, водяру разливай, сегодня ведь суббота. Давай, давай, бухай. Этот клуб, и мы опять здесь. Поднимите руки вверх, девчонки, в нашу честь. Пацаны, водяру разливай, сегодня ведь суббота. Давай, давай, бухай. Все прекрасно, состояние опасно. Кровь кипит и сердце бьется тысяча раз. На танцполе, а где чё-то рваться буду я сейчас. Охуенный музон меня с собой тащит. Я подвигаюсь все ближе, выше быть бухим, блядь, значит. Вокруг меня такой набор, здесь сейчас, сейчас не похуй на выбор. Я хочу сейчас всех вас, кто одна. Потрогал, оценил девчонку, ей надо ласки. Отдам полтинник и соску, теперь другая. Мне тоже вроде ничего, вот это так класс. Вот попа и лицо, заебись. Отможем всех по полной норме. Я врубаюсь алкоголем, нахуй найду свой этот клуб. И мы опять здесь, поднимите руки вверх, девчонки, в нашу честь. Пацаны, водяру разливай, сегодня ведь суббота. Давай, давай, бухай. Этот клуб, и мы опять здесь. Поднимите руки вверх, девчонки, в нашу честь. Пацаны, водяру разливай, сегодня ведь суббота. Давай, давай, бухай. Снова я стою кое-как на своих ногах. В башке какой-то дым и нихуя не в умах. Куда теперь, за что мне взяться? За стопку я возьмусь, и сам с собой придется попрощаться. Но поебать еще пока осталась сила. Если пить, так запиться, если пить, так водяра ночью нам снится. Я не кран, чтобы остановиться. Валяй водяру, хуй до жизни, чтоб легче жить. Снова литр уходит запом, как нехуй делать. Давай добавки и лимончик, блять, а то придется тебе заехать. Охота больше, но вижу я уже свой край. Прощай, Россия и Германия, и скажу я хай. Сегодня пить и буду пить, если упадет. Ведь есть причина, выходные, это все, что нам надо. Работа заебала, ебануться и проблемы. Чтоб увидеть мир веселым надо, пузырек не травмы. Этот клуб, и мы опять здесь. Поднимите руки вверх, девчонки, в нашу честь. Пацаны, водяру разливай, сегодня ведь суббота. Давай, давай, бухай. Этот клуб, и мы опять здесь. Поднимите руки вверх, девчонки, в нашу честь. Пацаны, водяру разливай, сегодня ведь суббота. Давай, давай, бухай.